Глава 14. Секты. Гипнотические воздействия. Шел второй час приема, а она все не могла успокоиться. Я тоже мать и переживаю за своих детей. Но эта проблема меня, к счастью, не коснулась. Ее дочь крупно вляпалась. Как сложно, устраивая личную жизнь, не попасть на крючок чего-то ужасного. Вот и выбор, просто ужас. Так обкрутить девочку, волосы шевелятся. Глядя на фотографию, изучала молодое и довольно неглупое лицо. Но это лицо до событий, которые произошли. Теперь она совсем другая, и это ужасно. История началась довольно банально. Знакомство с парнем, встречи, и вдруг все изменилось. Что имеем сейчас? Абсолютно другой человек, без желания жить и двигаться. Полное отсутствие общения с родней. Все как будто умерли для нее. Есть только он, и он для нее Бог. Все бы ничего. Если бы было счастье и радость в жизни, так нет. Про это вообще речь не идет. А вот переписанная подарственная квартира, которую подарили родители, есть. Причем даже не на этого парня, а вообще на кого-то. Девочку искали и нашли. За высоким забором и достаточно в отдаленном месте. Богатые дома, похожие на коттеджи, и живущие обособленно люди. Опять смотрю на фото. Это уже она сейчас, как раз перед уходом из семьи. Полное отсутствие мысли на лице. И с энергетической стороны видения голова как красный шар. Это не порча, не приворот. Это случайно или, как в этом случае, умышленное гипнотическое воздействие. Ну как ей помочь? Я не обладаю гипнозом, и я не целитель. Для того, чтобы это убрать, нужно вырвать ее из лап этих нелюдей. А уже потом человек, обладающий гипнозом, сможет ей помочь. Да еще нужно найти такого. Самое ужасное, что она считает, что с ней все в порядке. А подаренная квартира, на которую целую жизнь копили ее родители, ей безразлично. Мать сидит и умывается слезами. Ее интересует только дочь. Бесит то, что в четырех местах ей уже рассказали о привороте. Его здесь и быть не может. Это гипноз. Его не перепутаешь ни с чем. Вот и сидим, обсуждаем. Технический план вывоза. Хорошо, когда человек хотя бы частично вменяем. А здесь уже идут итоги. Полное замещение личности. Не сметь сдаваться. Нет безвыходных ситуаций. Просто нужно найти путь. И сейчас нужно собрать силу воли и с холодной головой решить проблему. А как ее соберешь? Конечно, паника. Опять применяю вещи, чтобы ее голова работала четче. Это единственное, что ей сейчас нужно. Все к черту. Есть ребенок и есть цель. Это единственное, что сейчас важно. Плевать на прогнозы, страхи и сомнения. Это наши дети, и мы не должны их терять. Много лет ведя приемы, я сталкивалась с проблемой гипнотического воздействия людей. Это очень серьезный вопрос. Многие люди, случайно или умышленно, попадают под чье-то влияние. Наш мир многообразен. Есть индивидуумы, обладающие гипнозом. Есть национальные особенности, как, например, у цыган. Есть специально обучающие себя люди, обладающие определенным даром, ну и так далее. Но самым серьезным воздействием считаются секты. Работа и жизнь таких организаций отстроена до мелочей. Адепты находятся под постоянным надзором и влиянием. Им внушаются определенные ценности, которые не соответствуют нашей жизни и морали. Специалисты высокого класса, обладающие гипнозом, изо дня в день, из часа в час, внушают им, что семья — это не главное, что близкие не так важны, и вообще стремиться нужно только к развитию данного сообщества. Самое страшное, что попадают в такие организации не только люди, пережившие какое-то горе, попавшие в какую-то трудную ситуацию, но и молодежь. Молодые пытливые умы всегда стараются узнать больше. Их интересует все. И подчас совершают такую ошибку из любопытства. Благодатной почвой также всегда является неустроенность в жизни, конфликты с родителями или ссоры с друзьями. Здесь и находятся сразу люди из некого сообщества, желающие вас утешить и помочь. Протягивая руку или подставляя плечо, пытаются убедить в том, что только они желают вам истинного добра. Проводят беседы, лекции, рассказывают много интересного о жизни, располагают вас к себе. И вместо того, чтобы дома решить свои насущные проблемы или помириться с родственниками, человек делает выбор в сторону людей, которые всегда понимают, жалеют, хвалят, и с которыми легко и просто. И уже проблемы отступают, не кажутся такими важными, возникает желание чаще встречаться с этими людьми. К сожалению, суть этих бесед не видна снаружи. По крупице в вас вводят яд, который позднее приводит к определенным итогам. Специалисты такого уровня, а именно таких привлекают в секты, выполняют свои определенные задачи. Их уровень мастерства настолько велик, что даже говоря о природе, они могут вводить в мозг определенную программу. Когда у людей пропадает как ценность такое понятие, как семья, у них остается только некое сообщество, в котором всегда хорошо. Как в примере, который я привела, знакомиться с партнером, сектантом, и тот привлекает свою пару в эту организацию. Кто-то, потеряв близкого, находит некую подружку, которая всегда рядом, всегда поможет, и в один из дней обязательно познакомится со своими друзьями из того же сообщества. Каким бы путем ни попал человек в секту, конец всегда один. Становясь адептом, будет безвольным, управляемым существом. Стираются ценности и принципы. Часто устраивают оргии. У многих введено физическое наказание за малейшую провинность. Нет развития в жизни и себя как личности. Управление человеком и уничтожение его желаний и воли – это только составляющая общего плана. Основная задача – это обогащение. Люди, потерявшие волю, попавшие под гипнотическое воздействие, просты в управлении. Значит, находясь под влиянием, всегда перепишут жилье, отдадут последние деньги, поделятся всем, что имеют. Принцип такой – вы живете в сообществе, все общее и ценности вам ни к чему. Вас здесь любят. А значит, родственники вам ни к чему, семья тоже. Весь ужас заключается в том, что люди много слышат о сектах, смотрят кинофильмы об этом, читают, а толку нет. Попадать в подобные места не перестают. Ну как донести до людей, что в этой ситуации обогащается только верхушка, руководители, хозяева, возомнившие себя богами? Им удобно иметь вокруг себя послушных животных, которые по щелчку пальцев выполнят любое указание, действие, даже если оно идет вразрез с законом. Чем больше людей собираются в таких сообществах, тем богаче живет руководитель и его помощники. Сам же человек, впитав в себя этот яд, потеряв свою волю и стремление к жизни, практически никогда не возвращается обратно. Бывают, конечно, исключения из правил, но след от пребывания в этом замкнутом пространстве остается навсегда. Чаще всего это выражается в психических отклонениях, торможении мыслительного процесса, плохой памяти, отрешенности, замедленных действий, апатии, депрессии, ну и так далее. В жизни всегда необходимо, чтобы кто-то нам сопереживал. Это нормальное человеческое чувство. Самое главное — разобраться, нам просто хотят помочь или подводят к мысли, что нужно абстрагироваться от семьи и от общества. Если только вам пытаются внушить, что родня и семья не нужна, это первый признак того, что вас хотят использовать. Когда человек действительно хочет помочь, он будет убеждать вас услышать или общаться с близкими. Даже если возникнут проблемы, вам подскажут, как их решить в спокойном, уравновешенном ключе. Бывает так, что родственники не подарок. В подобном случае, если вы пытались, но примирение невозможно, нужно идти своим путем, но не зависеть от кого-то другого. Интересно то, что человек, на которого начинают оказывать гипнотическое воздействие, всегда может почувствовать начало. Просто нужно быть очень внимательным к себе и своим ощущениям. Как только в присутствии человека и при разговоре с ним появляется тяжесть в голове, мысли текут не так быстро, как обычно, появляется некое торможение, это первый признак попытки гипнотического воздействия на вас. Но вас же не сразу приведут к специалисту, который сделает из вас овощ. Мозг нужно подготовить для восприятия нужной информации. Будьте осторожнее, слушайте себя, не идите на поводу у тех, кто пытается вами воспользоваться. Как бы плохо не было вам в жизни, но постарайтесь проводить свой собственный анализ событий, взаимоотношений, делайте свои выводы. И уж тем более не торопитесь дарить кому-то свои земные блага. Неприятно, когда родители годами копят на жилье, и оно вдруг становится собственностью чужого человека. Основным принципом секты является совместное пользование всем имуществом адептов. В результате доходом пользуется только верхушка. Бывает так, что здравый смысл берет свое, а вы уже оказались там. Не нужно бояться расстаться с сообществом. Вы все защищены государством и законом. Всегда можно попросить помощи, и вам не откажут. Но просто попытайтесь ухватиться за частицу здравого смысла, оставшегося в голове, и оставить это место. Бегите из секты. Не бойтесь, что вас осудят или не помогут. Оставаясь там, вы обрекаете себя, если не на смерть, то на вечные муки. Часто бывает так, что человек еще не в секте, но уже общается с его членами, родня в панике. Сделали вывод, что есть гипнотическое воздействие, и человек находится в состоянии готовности бросить семью, уйти в сообщество. Взывать к его разуму в данной ситуации бессмысленно. Это пустая трата времени. Дам совет, как сделать это правильно и безболезненно. Нужно найти специалиста, обладающего гипнозом, договориться, чтобы он приехал к вам домой, не говорить ни в коем случае попавшему под воздействие, что это человек, обладающий гипнозом. Ну, представить его в зависимости от пола родственником или мужем подруги или женой вашего друга, которые оказались у вас проездом. Они проведут работу у вас на дому и за чашкой чая попытаются привести в порядок голову. Вот кому давала эти советы, действует прекрасно. Главное все сделать грамотно и найти нужного специалиста. Каждый делает это индивидуально.